крупнейших турецких чиновников и добыть ценнейшую информацию военного и дипломатического порядка. Составив затем записку о средствах учреждения высшей тайной заграничной полиции, Лепранди был поставлен во главе этого малозаметного ведомства. В то время в России место начальника внешней разведки было не столь значительно, как позднее. Во всяком случае, оно вполне сопоставимо с должностью чиновника по особым поручениям при министре Перовском, которую Лепранди, давно оставивший военную службу, благополучно исправлял в 1848 году. Два момента обращают на себя внимание в записках Лепранди. Во-первых, он всячески дает понять, что вовсе не был вдохновителем дела. Он лишь по чистой, в общем, случайности первым сумел доставить властям заинтересовавший их документ. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, автор настаивает на том, что, видя, как дело начало входить в колею серьезного политического значения, он пытается отказаться от порученной ему комиссии. И лишь твердое сознание служебного долга и мысль, что таково желание государя, подвигают его на дальнейшие разыскания. Не он, а некто повыше был зачинщиком этого дела. Не он его обнаружил, не он донес. Иван Петрович не желает выглядеть негодяем в глазах разборчивого потомства. Какова достоверность того, на чем настаивает Лепранди? В какой мере можно верить его словам? Конечно, у престарелого генерал-майора были основания не выпячивать свою роль. Он отказывается от авторства, но отнюдь не от чести исполнения. Здесь он высоко ценит собственные заслуги. С другой стороны, нет никаких фактических данных, которые противоречили бы версии Лепранди. Ни в одном официальном документе не сказано, что именно он был возбудителем дела. Более того, весь ход дальнейших событий скорее подтверждает, нежели опровергает свидетельство, что главным заказчиком пьесы был сам государь. Достоевский переживет Лепранди всего на полгода с небольшим. Тот скончается 9 мая 1880 года, на 90-м году жизни, как сказано, месяц, не дожив до пушкинской речи. Бывший его поднадзорный будет увенчан лаврами без него. Мы не знаем, что Лепранди думал о человеке, который некогда занимал его служебное время и кого он жаждал предать в руки скорого и справедливого суда». Да и Достоевский только однажды вскользь упомянет Лепранди, хотя, вне всякого сомнения, он был знаком с его сочинениями и по зарубежной «Полярной звезде», и по отечественным изданиям, где в публикуемых об их деле документах поминалось его Достоевского имя. Вряд ли они когда-нибудь встречались. Автор «Бесов», как принято считать, пережил глубокий духовный переворот. Трудно сказать, совершилось ли нечто подобное с Лепранди, но и он, в свою очередь, проделал не менее фантастический, хотя и мало кем замеченный путь от таинственного романтического героя до усерднейшего столичного бюрократа, тоже, правда, не без некоторого оттенка тайны. Где и что Лепранди? Лепранди тебе кланяется. Возможно ли в 1848 году такое безмятежное ауканье душ? Да и кому теперешний Лепранди мог посылать свой дружеский привет? Близкий приятель автора «Вольности», его сотрапезник инконфидент, он стал незримым гонителем того, кто пребывал с Пушкиным в нерасторжимом духовном родстве. Интересно, что сказал бы поэт о таких удивительных превращениях? Он совершить мог грозный путь, дабы в последний раз вздохнуть ввиду торжественных трофеев, как наш Кутузов или Нельсон, или в ссылке, как Наполеон, или быть повешен, как Рылеев. Лепранди, человек положительный, избрал другую судьбу. Поначалу Лепранди решил ограничиться внешним наблюдением. Однако